а пишущей машинкой пользовался только если был уверен в каждом слове. И никогда не зачеркивал. Перепечатывал из своей тетрадки, где тоже ничего не вымарывал. Ставил скобки, менял страницу. Ты ведь знаешь, какой у него крошечный почерк. Настолько мелкий, что похож на шифр. Ума не приложу, как он мог это читать. Мне приходилось использовать лупу в те считанные разы, когда он позволил взглянуть на записи. Игнасио очень ревностно охранял свои сочинения. Теперь я понимаю, в них было много такого, что он хотел скрыть. Знаю, мне удалось прочитать его тетради, только когда он умер. Пугающе дотошное. Педантичный во всем. Как его мать. Она была настолько ужасна, как описывает Игнасио? Не знаю. Женщина, с которой я познакомился в тюрьме, вызывала скорее жалость, чем страх. Она была акушеркой и делала незаконные аборты. Я никогда не видел, чтобы Мануэль и Хулиан выносили ведра с детскими останками, закапывали или выбрасывали их. Я также не могу поручиться, что его мать убила или расчленила хоть одного младенца. Все это рассказал мне Игнасио. В канализации нашли останки одного или нескольких зародышей. Я видел их собственными глазами, но и только. Обычная практика для этого ремесла, столь сурово осуждаемого обществом. Я беседовал с Фелиситас и присутствовал, когда она давала показания. «Ты сделал из нее аттракцион», — прерывает Елена, беря очередную сигарету. «Такая у меня была работа». Мануэль поведал идеальную для газеты историю. Возможно, по большей части выдуманную. Не знаю. Рамон подносит ей зажигалку. Елена встает и подходит к окну. Отсюда виден парк, где дети играют в мяч. «Аборты противозаконны», — говорит она, выдыхая дым в окно. Не все так однозначно. За годы работы в криминальной хронике я часто имел дело с преступниками и теперь смотрю на это под другим углом. Многие из них родились в результате изнасилования или у родителей, которым не следовало заводить детей. У женщин, живущих в нищете, подвергающихся жестокому обращению и насилию во всех проявлениях. У алкоголиков и наркоманов – которые производят на свет никому не нужное потомство. Это всего лишь оправдание. Нет, не оправдание. Хулиан и Мануэль думали так же, как ты, и объявили войну всем этим женщинам. Когда ты рассказала мне о рукописи, я вспомнил одну из теорий насчет Джека-потрошителя. Я здесь не ради теории о серийных убийцах. Я хочу, чтобы ты рассказал мне об Игнасио. Я о нем и говорю. Послушай. Джек-потрошитель жил в одном из беднейших районов Лондона, в Ист-Энде. Там женщины продавали себя за 2 пенса, чтобы не умереть с голоду. Обслуживали клиентов в темных переулках. Как известно, Джек убивал жалких беззубых проституток, чей грех состоял в том, что они торговали своим единственным достоянием, чтобы прокормить детей. Очень трогательно, но я все равно не вижу связи с Игнасио. Подожди, я к тому и веду. По утверждениям некоторых исследователей, Джек-потрошитель убивал, чтобы принести пользу обществу и избавить его от этих женщин. Своего рода убийца-миссионер, как бы парадоксально это ни звучало. Хотя на самом деле миссионеры пытались искоренить религию, которую считали неправильной. Уничтожали старые верования, чтобы навязать миру католицизм. Опять философия. Извини. Другая теория гласит, что убийцей был не мужчина, а женщина-акушерка, которая также занималась абортами. Разве не поразительное совпадение? Эта женщина убивала их за то, что они делали аборт, и звали ее не Джек, а Джилл. Есть и еще теории. Одни более достоверные, другие менее. В общем, если написанное Мануэлем правда, то Хулиан — убийца-миссионер. Почему Игнасио не донес на своего брата? Если бы он это сделал, все сложилось бы иначе. Возможно, он жил бы с Кларой, и я никогда его не встретила бы, и все были бы счастливы. С ноткой горечи говорит Елена. Думаю, он был таким же бездушным, как и его брат. Не знаю. Он действительно обладал способностью держать дистанцию между преступлениями, о которых рассказывал, и своей личностью. Правда в том, что близость смерти делает человека непохожим на других. Репортеры из криминальной хроники вплотную сталкиваются со злом, живут с ним каждый день. Есть такое выражение: кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Ницше. Что это значит? За время работы в газете я встречал многих репортеров, для которых тьма человеческой души была невыносима. Для других, наоборот, быть свидетелем событий и рассказывать о них, как наркотик. Кровь порождает зависимость. Мануэль, к тому же, обладал даром красиво связывать слова. Он, как почти все авторы детективных романов, стремился найти истину, раскрыть преступления, которые в реальной жизни оставались нераскрытыми. Репортеры криминальной хроники сталкиваются с коррупцией и безнаказанностью. Мы не понаслышке знаем о хитросплетениях правосудия. Отсюда и берется художественный вымысел. Игнасио был одним из тех, кто добивался справедливости? Раньше я бы сказал, что да. Раньше? Прежде чем ознакомился с его воспоминаниями. Рамон встает и вытирает со стола пепел, насыпавшийся мимо пепельницы. Затем вновь наполняет свой бокал и подходит к окну. «Скоро стемнеет. Ты хочешь, чтобы я ушла?» Рамон игнорирует вопрос и какое-то время молчит, глядя на прогуливающихся по парку людей. «Закат длится гораздо дольше восхода. Это недооцененная метафора жизни. Рассвет нашего бытия стремителен, остальное — долгий закат. Моя жизнь на пике сумерек. Вот-вот наступит ночь». И именно сейчас ко мне попала рукопись, которая не даст спокойно спать. Мануэль даже с того света доставляет мне проблемы, как в нашей молодости. Рассвет своей жизни он провел во тьме. Возможно, для него солнце никогда не всходило. Непрерывные сумерки, в лучшем случае. Он жил в окружении самого темного зла человеческой сущности, как на дне морском, где обитают твари, словно вышедшие из фильма ужасов. Мы считаем их слепыми. Они слепы к нашему свету, но видят то, что находится в бездне и недоступно нам. Контакт со злом дал Мануэлю и Хулиану иное видение. Они — порождение тьмы, пытавшиеся жить при свете. Дело в другом. В другом. Тебе прекрасно известно, почему Игнасио не донес на брата. Да, по той же причине, по которой я освещал историю людоедки и многих других, из честолюбия. Именно. Игнасио хотел стать выдающимся репортером, говорит Рамон. Возможно, чтобы выбраться из нищеты и найти себя в жизни, добавляет Елена. Для честолюбия существует много причин. «Не будем ввязываться в эту дискуссию, есть кое-что поважнее». Хулиан вышел на свободу. «Когда? Откуда ты знаешь?» «Это выяснил Эстебан дель Валье, судмедэксперт». «Да. Он считает, что девушек в Сан-Мигеле убил Хулиан. Узнав, что его выпустили из тюрьмы, и прочтя рукопись Игнасио, Эстебан почти в этом уверен», — объясняет Елена. «Точно так же много лет назад убивали святых». И все же нельзя утверждать, что это сделал он. Ты в курсе, что после ареста Хулиана убийства продолжались? Их так и не расследовали. Почти все жертвы были женщинами-невидимками, до которых правосудию нет дела. Проститутки, нищенки. Сколько? 6 вроде. То есть всего 9 человек? Получается так. А что? Я нашла коробку с 9 женскими туфлями, и все без пары. Не помню, все ли женщины были босиком или в одной туфле, — говорит Рамон. «Могу проверить в газетном архиве». «В день убийства нам подбросили фотографии с телами, и на одной из них было написано «Найди меня». «Найди меня». Игнасио вылетел как сумасшедший. В следующий раз я увидела его только в морге». «Думаешь, их убил Хулиан?» «Не знаю. Дело до сих пор не раскрыто, потому что девушки встречались с одним из самых влиятельных мужчин в Сан-Мигеле и полицейской шишкой». Эстебан уже сообщил прокурору о своих подозрениях насчет Хулиана.